294. Конечно, умоление — плохой советчик. Самое ничтожное рождается из умоления. Пусть не примут умоляющих за мучеников. Они посеяли гнилые зерна и низко ползают, надеясь разглядеть всходы. Наоборот, утверждая, люди сами выправляются и тем строят твердыни. Уже имеете примеры пользы утверждения. Дела могут расти лишь благословением. Подумайте о благословении.